настоятельница, теперь сестра Маргарита. У нее получается. Мы опять монастырь Святой Марии Морской, и я рада. Сестра Перпетуя учит меня читать и писать. Она очень хорошая и не ругает, если что не так. Это мое первое письмо. Прости за ошибки. Ладно? На Масленицу пошлю его с актерами. Люблю тебя, Жульетта, и малышку Флор. Посылаю вести об отце Коломбине. Надеюсь, добрая память о былом не грех. Желаю вам с Флор счастья. Твоя Перетта. Первый печатный листок датировался сентябрем 1610 года. Арестантская города Ренна. Щемящая, леденящая история колдуна. Гнуснейшего чернокнижника наших дней арестовали 21-го дня месяца августа в монастыре Святой Марии Морской. Колдуна обвинили, предали суду и признали виновным в бесчисленных преступлениях против Господа нашего и Святой Церкви. Под личиной священнослужителя обвиняемый Гильемерль по прозвищу Черный Дрозд вступил в сговор с темными силами, обратившись в птицу, якшался с себе подобными, вызывал дьявола, грязной ворожбой умертвлял благочестивых монахинь, занимался отравлением и осквернением святынь монастыря. На допросе кощунник чистосердечно признался во всех злодействах ему вменяемых, бесстыдно бахвалился проступками своими и даже под пытками не отрекся от сатаны. Стражники арестантской поведали о чудных и жутких событиях. Роковой ночью посещали колдуна сообщники. В обличии птичьим и зверином взывали они к нему, манили за собою, но старались напрасно. Не выбраться злодею из темницы, удержат его и три стальных засова, и святые молитвы, которые прочел его преосвященство епископ Эверо. Правосудие свершится 9-го дня месяца сентября на рыночной площади в присутствии епископа, судьи Рене Дюрана и жителей города Ренна во имя Господа Бога и Его Величества Людовика Богоданного. Второй печатный листок также датировался сентябрем 1610 года, город Ренн. Жуткое чудовищное происшествие. Настоящим сообщаем, что 7-го дня месяца сентября Ги Черный Дрозд, осужденный чародей и преступник, совершил неслыханной дерзости побег из арестантской города Ренн посредством ворожбы и при пособничестве темных сил. В полночь к стражникам, не сводившим с колдуна глаз, приблизилась облаченная в плащ женщина с фонарем в руках и велела отступить, коли дорожат стражники душами своими. Стражники Филипп Легро и Арман Нью-Йо потребовали, чтобы странная особа назвалась, но тут одолели их нечестивые заклятия, и храбрецы упали наземь, как подкошенные. Дрожа от страха праведного, наблюдали они, как волей дьявола женщина проникает в арестантскую, отродьем сатанинским окруженная. Ворожба дьявольская не лишила стражников чувств, но сопротивление оказать не позволила. В скором времени женщина покинула арестантскую. С собой вела она человека в длинный плащ закутанного, упал плащ наземь, и взору стражников предстал Ги Лемерль, ликование своего не скрывавший. Оседлали они с ведьмой вилы, у стога с сеном лежащие, и поднялись в воздух, осыпая криками насмешливыми поверженных стражников, которые узрели демонов и другое отродье сатанинское в облике сов и летучих мышей, сопровождавших нечестивцев в полете том. Монсеньор-епископ Эвре заявил, что каждый, кому ведомо местонахождение колдуна или его приспешников должен сообщить об этом немедленно, а также о любых подозрениях своих, дабы и ведьму призвали к суду Божьему и церковному. Любому, кто сообщит нечто полезное, положена щедрая награда в 50 луидоров. Что-то не припомню я демонов и полетов на вилах. Вне сомнения, охранники выдумали это, чтобы избежать наказания. Да, Торетто, ведьмой с фонарем была я. Зачем и почему, не объяснить. Но, как и ты, я не могу не радоваться, что он сбежал. Наверное, дело в былой преданности или в желании поставить на прошлом жирную точку. Я чувствовала, что рано или поздно алхимия Джордана мне пригодится. Взрывчаткой я запаслась, но арестантская с ее толстыми стенами и зарешоченными окнами уверенности в успехе моего плана не вселяла, зато располагалась весьма удобно для меня. Начиню шарик взрывчаткой, сделаю запал подлиннее, и все получится. К охранникам я подошла с игривой улыбкой, шутками и пивом, разговаривала с ними, заодно и карманы им обчистила. Могла запросто горло им перерезать, очень в духе прежней Жюльетты. Но жестокости хотелось избежать. В моей жизни ее и так хватало. Едва прогремел взрыв, стражники бросились в рассыпную. Я решила, что их трусость дает мне, по крайней мере, 2 минуты. Лемерля я застала в полудреме. Он свернулся калачиком на соломе и укрылся рваным плащом. «Не смотри на него!» — велела я себе. — Оставь фонарь, ключи, и пусть выбирается, как знает. Лемерль по-кошачьи подтянулся, и я шагнула к двери, боясь, что иначе не оставлю его никогда. Поздно. Лемерль что-то пробормотал, заслонил глаза от света, и я обернулась, как тот орфей из легенды. Конечно же, его пытали. На допросах иначе не бывает. Чистосердечным считается лишь признание, которое сделали под пытками. К свету Лемерль не поворачивался, но я видела, что его лицо превратилось в облепленный грязью синяк. Воздетая рука мало напоминала человеческую, ему все пальцы переломали. — Жюльетта! — прошелестел он. — Господи, это сон! Я не ответила. Я смотрела на него, растянувшегося на полу арестантской, и видела себя в Эпинальском подвале и в монастырской кладовой. Клялась ведь себе, что отомщу, что заставлю его страдать, а сейчас...